Darkness does not exist. It only appears to be. In fact, it is just an absence of light. Light exists. Remove the light, there is darkness. Анджей Земянский. Автобан нах Познань. Авторский перевод Леонида Кудрявцева. Примечание от переводчика к новому изданию. Рассказ этот, изданный в 2001 году, получил самую известную польскую премию имени Януша Зайделя и премию КЛФ от Астра «Кубок Бахуса». Также он номинировался на премию «Сфинкс» как польский рассказ года и занял второе место. Еще он номинировался на нашу премию «Сигма-Ф» за 2004 год от журнала «Если» в разделе «Лучшие зарубежные произведения» и занял там тоже второе место, уверенно конкурируя с произведениями Теда Чана и Нила Геймана. Годом ранее журнал «Если» предложил мне его перевести. Прочитав, я с радостью согласился, поскольку рассказ мне очень понравился. Самая большая проблема была в том, что его герои, в основном в первой трети текста, частенько переходили на жаргон, составленный из слов польского, английского, немецкого и русского языка. Причем русские слова они употребляли не высшего разбора. Следовало, не теряя смысл сказанного, перевести их так, чтобы в отношении журнала не было нареканий взыскательных читателей. Кажется, это удалось. В отношении английских и немецких слов мне помог разобраться Вадим Кумок, за что ему большое спасибо. Впрочем, текст, напечатанный в 2003 году в «Если», оказался не совсем аутентичен. Журнал, для того чтобы он уместился в необходимый объем, слегка его сократил и отредактировал. Новая возможность напечатать вновь выверенный и отредактированный текст рассказа представилась только в прошлом году в составе выпущенного издательством «Вече» сборника польской фантастики «Воля дракона». Однако и тут рассказ слегка порезали, поскольку, как оказалось, серия «Новая библиотека фантастики и приключений», в которой сборник увидел свет, предусматривала маркировку издаваемых в ней произведений не выше 12+. И, наконец, в 2021 году модель для сборки предложила мне предоставить перевод для озвучки. На данный момент это наиболее полный и выверенный перевод замечательного рассказа Анджея Земянского, сделанный с его разрешения и одобрения. Автобан нах Познань. Часть первая. Бетонные коридоры перекрыли наглухо. Вроцлав теперь отрезала от подземных бункеров, по большей части перестроенных 300-летних туннелей метро, оставшихся еще от немцев. Шипение пара в разогревавшихся котлах заглушало все прочие звуки. Люди и звери изъяснялись жестами. Температура в выходном бункере быстро поднималась. Вагнер видел, что многие солдаты, избавившись полностью от мундиров, надели пуленепробиваемые жилеты прямо на голое тело. Шлемы, очки, платки, защищающие глаза от заливающего их пота, неплохо переносили жару только животные. Долгоруков подошел к Вагнеру и сказал: «Слухай, Андрей, я взял Гроссе Гевер, und я его примусовал до танка сверху». «Слушай, Андрей, я взял большую пушку и прикрепил ее к танку сверху». «Не пензи». «Не болтай». Вагнеру уже давно надоел польско-российско-немецкий сленг, да еще и с английскими словечками. Майор и урожденный вроцлавлянин, обладающий первым классом чистоты, он знал настоящий польский язык и даже умел на нем без запинки разговаривать. Однако здесь, среди наемников, пользоваться правильной литературной речью можно было лишь предварительно раздав им словари. «Собирай Alles-Gruppen». «Собирай всю группу». «Яволь!» Иван дисциплинированно отдал честь. «Так точно!» Вагнер, злой и уже прилично взапревший, забрался в башню своего транспортера. Хейни поприветствовал его усмешкой, Зорг только зевком. «Алис, в порядке?» «Все в порядке». «Отвал, Хейни! Дай мне один момент». «Отвали, Хейни. Дай мне одну секунду». «Да, натюрли, хер майор». Поручик уменьшил давление в котле. Вагнер снял пропотевший мундир и накинул бурнус на голое тело. В кошмарной тесноте еле-еле управился с кевларовым жилетом, тюрбаном, шлемом, платком, очками и маской. «Фриц, Вацлав, Алексей, что у вас? Херен меня?» «Слышите меня?» Его слова заглушало шипение пара, и разобрал их только сидевший ближе всех чех. Ну и Зорг, конечно. Вот только Зорг редко отвечал на вопросы. Все-таки он был поручиком и гордился вытатуированным на левом ухе знаком звания. Ну и кроме того, гепарды не слишком-то умели говорить. Случившиеся с ними еще до китайской бомбы Чен генетические изменения повлияли на их органы речи весьма незначительно. Между прочим, Зорг еще был исключением. Иногда из его рычания можно было что-то понять. Благодаря этому он был единственным настоящим офицером среди животных. Фактически он мог даже приказывать людям низшего чина. Особенно доставалось от него сержантам и прапорщикам. «Нацепь этого поручика, намордник на него!» — шептали по углам. «Держи карман шире». Непосредственным начальником Зорга был Вагнер. И завистники могли сколько угодно молоть языками, но не более, поскольку именно этот гепард спас майору жизнь 3 года назад на самой середине автобана Нахпознань. Сейчас он лениво щурил глаза, зевал, пытаясь избавиться от излишков тепла, и при каждом зевке из-за его клыков выглядывали ядовитые зубы. В общем, зверь наводил ужас одним своим обликом. Причем удержаться он не мог, и поэтому вины его здесь не было. В конце концов, это не он почти 100 лет назад спланировал генетические изменения своего организма. «На унт, Кадзурки!» — Вагнер погладил его по загривку. «Шавый день, не хвар!» «Ну что, котик, паршивый день, правда?» Зорг неплохо знал польский, но предпочитал использовать бреславский инглиш. «Fucking tip! Shit!» «Да, дурацкий день. Плохо». Дверцы транспортера снаружи отворились, и капитан в великолепно сшитом парадном мундире подал Вагнеру запечатанный конверт. «Особый приказ генерала Барилы». Польский капитан был под стать его мундиру. «Прошу подтвердить получение, пан майор». Вагнер размашисто расписался и сломал печать. Быстро пробежал глазами текст из нескольких строк, потом вернул бумагу капитану и опять закрыл дверцы. Клубы пара скрыли это событие от всех, кроме Хейни и Зорга. «Лёп!» — осмелился поинтересоваться поручик. «Очень плохой день, да?» «Яволь!» Толкнув Хейни и указав ему на ворота, Вагнер почесал поручика за ухом и затянул ремни. где находятся познанские войска, остальные его слова заглушили громкие гудки. Стальные ворота перед ними дрогнули и стали раскрываться, предъявляя ослепительную белизну предвроцлавской пустыни. «Форвардс! Форвардсуйте! Наступай! Вперед!» — завопили наемники. Паровые двигатели заработали на полную мощность, и бронемашины тронулись. Первыми выехали разведчики, потом взвод поддержки, штабной отдел, в котором была машина Вагнера, взвод штурмовиков и заслон. «Фурдамте, автострада!» «Проклятая автострада!» «Автобан Джепан в грот!» Непереводимая игра слов. Наемники проклинали свою судьбу, вновь отправившую их в дьявольски опасную дорогу на Познань, но чувствовали себя относительно безопасно. Пока находились в поясе досягаемости вроцлавской артиллерии протяженностью в несколько сот километров, среди его бетонных укрытий, в тени давно неиспользуемых, но дающих надежную защиту противовоздушных башен. «Звят нах обен!» «Разведка вперед!» Подняв вверх ладони, крикнул Вагнер. «Зверху!» «Слишком рано!» Поручик зевнул, вновь показывая наводящие ужас ядовитые зубы, потом вдруг фыркнул и отхаркнулся, выставив голову в люк. Как обычно, он был прав. Волноваться зря не стоило. Впрочем, Вагнер был одним из наиболее добросовестных офицеров крепости Вроцлав, надеялся на повышение по службе и жизнью подчиненных понапрасну рисковать не собирался. Большой белый орел вскарабкался по специальной жерди на крышу транспортера. Вагнер не имел понятия, кто сделал этого недоумка начальником отдела наблюдателей. Вернее всего, он получил звание сержанта только потому, что его изображение смотрело с национального герба. В реальности же тот был ничуть не умнее своих подчиненных соколов, в данный момент поднимавшихся в воздух с передовых бронемашин. Зорг взглянул на взлетающую птицу и непроизвольно облизнулся. Возможно, поручику захотелось попробовать сержанта на зуб. Караван ехал мимо остатков бетонных укреплений, оставлял за собой противотанковые рвы, траншеи, взорванные радарные станции, лазерные отражатели. Все свободные от обязанностей выбирались на крыши и ложились за приваренными к бортам броневыми плитами. Ветерок, вызванный движением, приносил заметное облегчение. Симпатичная венгерка Марта, вооруженная ручным пулеметом, спустилась в люк и на мгновение повисла, цепляясь за его края руками. На ней, кроме ремней и амуниции, были только кевларовый бронежилет, тюрбан и чедра. Вагнер и Зорг, насладившись зрелищем ее обнаженных ног, обменялись взглядами. «Тебя заводят человеческие самки?» Гепард покрутил головой и ответил по-польски, чтобы никто из экипажа его не понял. «Немного. Это выглядит вкусно». Вагнер никогда не слышал, чтобы измененные звери проявляли чувство юмора. Ему даже не хотелось думать, что гепарды делают с попавшими к ним пленными. Он высунул голову из башенки и, поднеся к глазам бинокль, оглядел тянущиеся до самого горизонта песчаные дюны. В небе медленно кружились соколы. Бронемашины, выпуская из труб клубы дыма, ехали восьмиполосным шоссе. Наемники, большей частью обнаженные, а некоторые в бурнусах, скорчившись за броневыми плитами, пили воду, но экономно, понемногу. Никто еще не втирал себе ничего в десны, не делал уколов в руки или бедра. Придет время и этому. Пока же необходимо миновать поворот. Вагнер усмехнулся, припомнив поговорку: «Тяжела дорога туда, но обратно еще хуже». Пока же бояться было нечего, если, конечно, не считать парочки одуревших от жары идиотов, способных садануть по машинам из панцерфаустов. А вот во время возвращения... Познанские машины с полным грузом были для мутантов слишком лакомым куском, чтобы колонна могла рассчитывать на беспрепятственный проезд. Вот тогда и начнется настоящая война. А пока звери прятались в засыпанных песком руинах, справедливо рассудив, что атаковать штурмовую группу, подвергаясь риску погибнуть ради одной лишь амуниции, не имеет смысла. Вот на обратной дороге, когда в караване окажутся сотни огромных познанских грузовых машин, до отказа набитых жратвой, боеприпасами, топливом и тоннами иного добра, они покажут, на что способны. Пока же имеет смысл просто зарыться в песок и ждать. Вагнер ошибся. Командующий наблюдателями «Орел» оказался не так глуп. Он отдал приказ двум «Соколам», и те оторвались от стаи. Немного погодя, майор разглядел в бинокль голубя. Раненая птица махала крыльями с трудом. Один из «Соколов» теперь парил ниже курьера, защищая его на случай, если кто-то с земли надумает пальнуть, к примеру, из охотничьей двустволки. Второй прикрывал курьера сверху от возможных атак вражеских ястребов. Все по летному уставу. Еще выше кружили три «Сокола» и «Орел», готовые в любую минуту прийти на помощь. Как в учебнике. Голубь, теряя последние силы, опустился на крышу бронемашины Вагнера. Тот снял с ноги посланца капсулу с письмом и крикнул: «Алексей, вся твоя мути!» Непереводимая игра слов. «Займуй курьером!» «Займись курьером!» Русский ветеринар взял посеченного дробью голубя. «Спокойно, господин майор. Будет лебен. Жить». Вагнер развернул листочек. «Первому командиру ударной группы. Генерал Павелец. Гарнизон твердыни Познань. Миновали чекпоинт Лешно. Получил известие, что передовой конвой остановлен возле бункеров фойер-базы Равич. Затор. Помощь нужна в пустыне за Тржебницкими горами. Исполнить срочно». «Иисусе!» – простонал Вагнер. «Ах ты ж!» Зорг высунул голову из люка. «What?» «Что?» «Пробка. Два конвоя одновременно. За горами под обстрелом 450 грузовых машин». «Иисус!» — протянул гепард. Для него это было лишь присловием. Звери, к счастью, не имели представления о боге. Вместо того, чтобы молиться, поручик, не теряя времени, зря отправился искать валерьяновых капель, которые этот сукин сын прятал где-то в багаже. Вагнер выругался. Насосавшиеся водки наемники, нализавшиеся валерьяны коты — все, чем он мог помочь двум угодившим в засаду познанским конвоям. Скинув руку, он несколько раз крутанул ею в воздухе. Сигнальщики тотчас принялись флажками дублировать его приказ «полный вперед». Паровые двигатели заработали на предельной мощности. Вырывавшийся из труб дым стал заметно гуще. На Тржебницкие взгорья они взбирались уже на скорости в 130 км в час. «Ахтунг! Внимание! Готовность!» — крикнул Вагнер, узрев ставшую легендарной, во многих местах продырявленную пулями табличку, так часто описываемую в повестях, посвященных сражениям на Познанском автобане. «Сейчас ты окажешься вне защиты артиллерии Вроцлава. Обороняйся сам. Гарнизон Фестунг-Бреслау желает тебе удачного дня». «Дьявол! Дьявол! Дьявол!» Никогда раньше надпись не казалась настолько зловещей. «Не будь 450 грузовых машин одновременно!» «Иисус Мария!» «Алес по воле!» Все потихоньку. «Лангзам!» Медленно. Вагнер толкнул ближайшего сигнальщика, ту самую чешку, все убранство которой состояло из нового пояса патронташа, висевших на нем флажков и пистолета-пулемета. «Звят на автобан!» «Разведку на шоссе». Первые машины уже сбавляли ход, и из них выскакивали разведчики. По обочинам дороги бежали коты. Они весили так мало, что могли не опасаться противопехотных мин, а уж находили их просто превосходно. В общем, кошки были гораздо эффективнее миноискателей тех времен, когда на свете еще было электричество. Правда, бегали они не слишком быстро, и движение конвоя это замедляло страшно. Кошки не пропускали ни одного подозрительного места, суетились, обнюхивали его. Один маленький кот, недавний рекрут, даже умудрился заснуть на вершине бархана. На счастье, сержант, старый, опытный, рыжий котяра, укусил его за хвост и погнал на работу. Алексей, ветеринар, высунул голову в люк и, показывая пальцем направление, завыл: «Собаки! Собаки! Хунден!» Подхватили остальные наемники. «Хунден!» Вагнер тоже увидел псов. Немного погодя, их стало больше. Мутанты, а также всякие придорожные ублюдки, похоже, собирались покрошить разведчиков. И совершили ошибку, рано атаковав. Коты кинулись на утек, организованно разделяясь на две группы. В тот же момент Зорко отправил свой отряд гепардов на убийц. 100, 120, 140 километров в час. Пятнистая смерть набросилась на псов и уничтожила их в мгновение ока. Где-то затрещал станковый пулемет. Наемники, защищая зверей, ответили огнем. Еще немного погодя, убийцы отозвали, а очень довольные коты принялись обнюхивать трупы тех, кто только что угрожал их жизни. Можно было снова возвращаться к поиску мин. К Вагнеру подскочил Долгоруков и заявил: «Нам надо шнеллеровать!» «Торопиться». «Знаю». «Они все будут от Тнуэ!» «Они все погибнут». «Эти ласкрафт-вагоны, машины из Познани». «Знаю их». «Молчи, Иван». «Шайсе!» Непереводимая игра слов. Пробормотал Хайнц и ткнул пальцем в горизонт. Вагнер увидел облачка дыма от стартовавших ракет. «Шайсе!» Повторил он за своим шофером. «Ракеты. Остановленный конвой». «Иисусе, что за день?» «Катце шнелло!» «Кошки быстрее!» — крикнул он. «Быстрее, кошки! Так уважишь, матен!» Непереводимая игра слов. Коты его приказы пропустили мимо ушей. Они не желали погибать ради идиотских людских интересов. Дело свое они делали качественно, как надо, но не спеша. Автостраду, конечно, заминировать было нельзя, поскольку дыры в бетоне могли заметить издалека, но никто не мешал под нее подкопаться. Именно поэтому скорость конвоя не превышала скорость бегущего кота. Не более 30 км в час, а из машин при желании можно было выжать и все 200. «Дьявол! Проклятый автобан!» Десятки броневиков потихоньку сползали с Тржебницких гор, почти напрасно исходя паром и дымом. «Тихий ужас!» А коты все осторожничали. Мутанты, избрав самоубийственную тактику, устраивали собачьи атаки еще дважды. И два раза Зорг в знак быстрой победы приносил Вагнеру отгрызенное собачье ухо. Чужие гибли от огня автоматов, умирали от осколков мин, исходили кровью от укусов ядовитых зубов гепардов. Однако они сдерживали продвижение польской ударной группы, которая была вынуждена ехать все медленнее, объезжая мины и подкопы, жаря яичницу на перегревшихся кожухах паровых котлов, тратя водку, порох и валерьянку. В то время как два окруженных познанских каравана отбивались от врагов буквально на расстоянии вытянутой руки. Часов в 18 они достигли чекпоинт Жмигрода, брошенного несколько лет назад передового поста, от которого теперь остались только присыпанные песком руины. Только тут Вагнер смог развернуть свои силы. Под защитой выжженных еще столетия назад противовоздушных башен он предпринял атаку на левое крыло мутантов, которые тотчас отступили, почувствовав на себе убийственный огонь самоходной артиллерии. Потом в пустыню ушли разведчики. Коты были измучены, как черт знает кто, но Алексей каким-то чудом умудрился их заставить двигаться. И, наконец, они услышали паровые сирены познанских машин. «Форвардсовать! Форвардс! Наступай! Наступовать!» Русский штурмовой отряд очистил подступы. Бронемашины резко увеличили ход. Немцы и чехи занялись флангами и вымели их убийственным огнем. Вагнер приказал двигаться быстрее. Они, сопровождаемые мяуканьем шарахавшихся от гусениц котов и руганью, преодолели песчаные взгорья и, наконец, увидели те самые 450 машин. Они занимали круговую оборону. Так, словно ими командовал наиглупейший стратег на свете, кретин, почерпнувший знания о тактике из книжек для подростков о покорении Дикого Запада. Индейцы, вооруженные луками, и ковбои с кольтами в руках. Круговая оборона в 23 веке, словно бы только для того, чтобы их противникам было удобнее целиться. Причем у них не было ни луков, ни шестизарядных кольтов, зато у них имелись пулеметы и базуки. Бойня. Вагнер выругался. Зорг фыркнул. Долгоруков отпустил такое замысловатое ругательство на русском, что, по идее, должен был получить за него Нобелевскую премию по категории владения языком. Майн Гот. Вагнер закрыл глаза, увидев, как вошли в атаку два познанских паровых танка. Один моментально налетел на мину, другой, обшитый броней локомотив, забуксовал в песке, потерял управление и упал в ров. У него взорвался котел, заливая кипятком экипаж, и минуту спустя с ними было покончено. Я... Что они делают? Я... Sehr gut, буркнул Хайнц. Почерн вера am Kampf. Познанцы на войне. О! Долгоруков плюнул на кожух. Поляк, дай мне свой взвод. Пепперцшен. Перетопчешься. Вагнер не собирался передавать никому командование над двумя взводами. О взводе миротворцев вообще не могло быть и речи. Кроме того, он ждал повышения и не мог позволить опередить себя какому-нибудь поручику. Красивая чешская сигнальщица наполовину высунулась из люка и, ехидно хихикнув, спросила: «Ну, ребята, будут мне приказы?» «Пусть выступает штурмовой взвод и взвод миротворцев». «То е! Вермахин им впердал!» «Мы их уделаем». «Я?» «Я!» Все еще похихикивая, она замахала флажками. Злые языки утверждали, что связист батальона, завороженный видом ее выдающегося, заманчиво колыхающегося бюста, не в силах сконцентрировать внимание на цветных лоскутках палочек в ее руках, часть приказов просто выдумывал. Однако верить им не следовало. Зной, доходивший до 60 градусов, усиленный еще и жаром от разгоревшихся паровых котлов, порождал иллюзии, удивительные во всех смыслах. Машины Вагнера потихоньку спускались вниз. Самоходная артиллерия садила в пустыню наугад. Можно было уже расслышать крики познанцев: «Вроцлав! Вроцлав! Задайте им жару!» А сигнальщики все еще орудовали флажками. Русские штурмового взвода строились в цепь, и тут чешка еще больше высунулась из люка. «Дева Мария! Бункер! Там Ефер, дам-то песи бункер!» «Там проклятый собачий бункер». «Jesus, я пер! О, мамуси моя кохана!» «О, мама моя любимая!» Наемники в бронемашине обменялись ошарашенными взглядами. «Бункер! Проклятые мутанты умудрились построить настоящий бункер, да такой, что и мой огонь артиллерии нипочем!» Долгорукий отреагировал первым. «Русские, назад!» — крикнул он, высовываясь в люк. «Немедленно возвращайтесь!» Штурмовой взвод отступал, попав под огонь пулеметов. Артиллерия стала бить по вспышкам, но это не принесло никакого результата. У противника был бункер, построенный тайно, под носом у проезжавших здесь ежедневно патрулей. Чудо какое-то! Проклятые мутанты, как они сумели это сделать? Кстати, теперь стало понятно, почему силы твердыни Познань применяли такую странную тактику. Бункер. Вагнер некоторое время сидел неподвижно, пытаясь придумать, что можно предпринять в такой ситуации. Бункер. Как его взять? Отправить людей на штурм? Мутанты подпустят их метров на 30 и всех выкосят. Кинуть на них зверей? И каким образом он вернется во Вроцлав без котов и гепардов? Зорг вернулся из задней части бронемашины. Несло от него валерьяной так, словно он опустошил всю аптечку. «Что теперь?» — пробормотал он, пытаясь сфокусировать глаза. «Фак дих!» «Чтоб тебя!» Вагнер высунул голову в люк, получил по шлему либо срикошетировавшей пулей, либо осколком и спрятал ее обратно. «Дьявол!» На счастье, шлем был надет на тюрбан, иначе на лбу у него был бы приличный синяк. «Артиллеристы! Накройте их!» Голая чешка не рискнула покинуть бронемашину и передавала сообщение семафорам. «Alles befordert dirigieren! Zusammen!» «Всем двигаться быстрее! Разом!» Расстояние между транспортерами сокращалось, и у Вагнера на маневр едва хватало времени. До познанских машин было рукой подать. «Долгоруков, не разочаруй меня!» Русский слегка усмехнулся, потом кивнул и закурил сигарету. «Выводи миротворцев и штурман Тейлинген!» «Штурмовую группу», — приказал Вагнер. «Некшен распеджи за нашими панцероездами!» «Пусть разгонятся за нашими бронемашинами». «Атаковать их надо уже на фоль...» «Полной скорости, понимаешь?» «Так точно, гермайор!» Иван открыл эвакуационный люк в полу, опустил свое большое тело на бетон и замер, выжидая, пока машина проедет над ним. «Хейни, немцы с фойерферами, огнеметами, пойдут вслед. Их вильнить я не хочу, чтобы хоть кто-нибудь в том бункере дожил до ночи. Я воль, гермайор!» Хейни, на счастье, неплохо понимал по-польски. Вагнер, если нервничал, время от времени начинал говорить на родном языке, забывая простейшие команды по-немецки. В предыдущий раз это едва не погубило атаку, когда он приказал немцам «напепчать сукинсунов» — навалиться на сукиных детей. Легче всего было с россиянами. Они знали все языки, кажется, вплоть до венгерского. «Кошечка!» — толкнул он голую чешку. «Гипперпосерн, командир!» «Дай мне командира познанцев». Девушка споро заработала рукояткой семафора. «Ано!» «Да». «Вас, мам, указать?» «Что нужно передать?» «Прикройте меня! Heavy ground attack!» «Атакую крупными силами». Фу. Вагнер сообразил, что разговаривает с поляком, и теперь можно обходиться без жаргона. «Атака на подавление! Сделай, что можешь!» Ее тонкие ручки творили чудеса. Потом она приникла к перископу. «Отвечают!» «Хорошо, прикрою! У меня еще есть 4 танка!» Вагнер выскочил из транспортера через боковые двери и, укрывшись за броневыми плитами, крикнул: «Долгоруков, вперед! Наступление!» Взвод миротворцев, состоящий из 30 тигров, двинулся вперед под охраной транспортеров. Наемники открыли огонь, вскоре заговорила артиллерия, двинулись познанские танки. Немцы накачивали баки со смесью, поднимая в них давление, чтобы можно было использовать огнеметы. Потом тигры выскочили из-за машин и на полной скорости бросились в атаку. Один моментально налетел на мину, 3 сбились в кучу и остановились, а остальные продолжали наступать. «Зорг!» Гепарды перемешались с немцами. Снова мина, 2-я, 3-я. «Есус!» Атака могла захлебнуться. Марта, красивая венгерка, умеющая прекрасно готовить, вечерами певшая исполненные ностальгии песни и 14 уже раз пытавшаяся покончить с собой, высунулась из-за броневого щита. Она стреляла из ручного пулемета по бункеру. И, конечно, ее вскоре должны были снять меткой очередью, но тут один из познанских танков остановился и засадил-таки снаряд в амбразуру вражеского укрытия. На подступах поднялась кутерьма, и тотчас после этого в бункер ворвались тигры, а за ними гепарды. Потом у амбразур оказались немцы со своими огнеметами. «Век! Век!» «Прочь!» «Раусовать!» «Назад!» — кричали они зверям. «Дикацин!» «Кошки!» «Все раус!» «Назад!» Немного погодя, когда звери уже убегали коридорами, обозначенными котами, люди пустили в ход огнеметы. Смесь, которой они были заправлены, имела свойство прилипать к любой поверхности. И горела. Огонь этот нельзя было погасить ничем, ни водой, ни пеной. Еще эта смесь обладала собственным окислителем и сгорала полностью. Как и обещал ее производитель. После того, как крики из бункера слегка стихли, с холмов застрочили пулеметы, прикрывая убегающих. Впрочем, в укреплении уже не было никого, способного убежать. Артиллерия скорректировала огонь, и очереди стали стихать. «Доложить о потерях!» Отдав это приказание, Вагнер покинул транспортер и вышел на дорогу. Взвод миротворцев уже зачищал поле битвы, и случайных выстрелов опасаться не следовало. Шоферы грузовых машин еще сидели в укрытиях, однако познанские солдаты уже выходили на дорогу. Хорошо вышколенное и великолепно оснащенное войско. Вот только ничего они в пустынных войнах не понимали. Все еще верят в свои танки, лобовые атаки и превосходящую огневую мощь. В отличие от протславян, контактов с бедуинами они не имели и, соответственно, ничему от них научиться не могли. «Сигнальщицы и офицеры, ко мне!» — приказал Вагнер. Вся свита поспешно собралась. После этого они отправились на встречу с командованием конвоя, которое как раз выгружалось из бронемашины весом более 100 тонн, увенчанной броневыми башенками. Из них торчали орудийные дулы, стволы минометов, гранатометов и пулеметов. «Пан генерал, майор Вагнер рапортует о прибытии ударной группы». Сэм Павелец являлся старым волком автострадных боев. Однако окружен он был молодыми офицерами, одетыми в причудливые мундиры, соединявшие признаки униформы иностранного легиона и африканского корпуса времен Второй мировой войны. А еще на них красовались кожаные сапоги до колен, кожаные пояса и кожаные патронташи. Как они в этом всем не сварятся по такой жаре? Впрочем, познанцы тоже посматривали на наемников с некоторым удивлением. Как это возможно, чтобы майор имел на себе только бурнус и тюрбан? Почему на поручиках лишь бронежилеты, а их сигнальщицы попросту голые и ничуть этим не смущается? Павелец заметил недоуменные взгляды и объяснил. А не в первый раз. Сэм знал, что совершенно бесполезно требовать от наемников хоть какой-то дисциплины. В их ряды в основном попадали индивидуалисты с непомерно раздутым эго. Однако, если кто-то, желая завербоваться, в одиночку умудрился прорваться через убийственную пустыню, стало быть, у него на заду три пары зорких глаз, не только шестое чувство, но и седьмое и восьмое дополнительное, а солдат он просто прирожденный. «Пан поручик!» Генерал подошел к зоргу и приложил два пальца к головному убору. «Ваша атака мне очень понравилась». Познанские офицеры окаменели. «Как можно отдавать честь зверю?» Зорг бросил на них взгляд и тихо фыркнул, потом поднял и выпрямил свой цепкий, как у обезьяны, хвост, заканчивающийся скорпионьим жалом, явно салютуя в ответ. Чешка приняла сведения о потерях, передаваемых с поля азбукой Морзе, и отрапортовала. «Наши потери. Айн — один тигр, драй коты — три кота, три люди. Познанцы потеряли фюнф 5 танков, 1 бефордер, транспортер, 29 ЛКВ и, да, 68 людей. 68 человек». «Неплохо». Вагнер обернулся к своим солдатам и крикнул. «Разбито 29 грузовиков. Берите себе, что пожелаете, только быстро». По-польски понимал, наверное, лишь один из 10 наемников, однако смысл именно этого приказа все уразумели великолепно. Все, кто были — люди, гепарды, тигры, коты, даже птицы — стремглав кинулись к обломкам на автостраде. «Господин майор, вы, кажется, допускаете ошибку», — не выдержал кто-то из познанских поручиков. «Мы погибаем для того, чтобы доставить груз во Вроцлав, а вы разрешаете его грабить?» «Грузовики разбиты, а дополнительный груз на боевые машины я взять не позволю. Все лишнее придется сжечь». «Как это сжечь?» «А вы что думали? Оставить все это мутантам?» «Иисус! Но ведь в тех машинах и трупы наших товарищей». «Мне жаль. У меня не хватит напалма, чтобы сжечь еще и тела». «Зачем сжечь?» — повторил поручик. «Мы должны устроить им достойные похороны». Павелец рассмеялся, но как-то невесело. «Ты думаешь, у мутантов нет лопат?» Он отер пот со лба. «Ночью выкопают наших и съедят». «Боже!» Молодого офицера едва не стошнило. «А что сделаем мы?» «Как обычно». Генерал тяжело вздохнул. «Напичкаем каждого шестого ядом по самые уши». Он снова вздохнул. «И оставим здесь». «Иисус! Иисус! Ну ладно, а почему не отравить все тела?» Поручик, кажется, начинал проявлять признаки рассудка. «Тогда они придумают какое-нибудь противоядие», — объяснил Вагнер. «А каждый шестой нанесет диким больший урон, чем все наше сражение. Так поступают бедуины и получают неплохие результаты». «Да, солдаты воюют даже после смерти». Павелец взял Вагнера под руку и отвел его в сторону. У меня для вас, господин майор, есть особый груз. Знаю, Барилла меня об этом предупредил. Вагнер припомнил письменный приказ, полученный им перед самым выездом. Кажется, курьер из США. Это возможно? Несомненно. Павелец открыл дверцу ближайшей машины. Сью, передаю вас в руки адресата. Из машины появилась рослая негритянка в полевом мундире морского пехотинца. «Приветствую, господин майор!» Она протянула руку. «Полковник Сью Кристи Андерсон, корпус морских пехотинцев Соединенных Штатов Северной Америки». Вагнер вытаращил глаза. Это была первая американка, которую он видел в жизни, и третья чернокожая. «Вы неплохо разговариваете по-польски». «Вы тоже». Они обменялись рукопожатием. «Прошу обеспечить мне охрану. Выполняю очень важную миссию». Продолжение рассказа Анджея Зимянского «Автобан нах Познань» в следующем подкасте «Модели для сборки».